допотопный с большой трубой мы в чулане нашли вчера. И внезапно, как будто сама собой, вдруг упала на диск игла. Черный диск завертелся, и с легким хрипом из трубы донесся звук. Мотивчик всеми забытый, всеми забытый, раздался вдруг. Где-то под солнцем бледи, в пустой таверне, в чужом краю, Шонни увидел Мэри. О, Мэри, Мэри, я вас люблю. Под мотив тот грустил не раз, и часами ловил чей-то нежный взгляд. Было все как у нас сейчас. И девчонки вздыхали, ведь славный Джонни был отчаянный ковбой. И мчали мальчиков кони, искать любовь. Знаю, в любой таверне я слов на ветер не говорю. Мэри, вы мне поверьте, о, Мэри, Мэри, я вас люблю. Слова, устарел мотив, вновь и вновь старый диск кручу, словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, чтобы эту старую песню ты спела мне. Сколько вокруг ковбоев, но не нашла я судьбу свою. Ready?